Второе. Контрразведчиков представили корейцам во время перекура. Козырев сделал так, чтобы все гости вышли из комнаты, и лишь Бортника с Жаковым попросил остаться. «Товарищи!» Поднявшись из-за стола, обратился он к отбывающим на родину подпольщикам. «Я хочу вас познакомить с моими помощниками. Они вместе со мной будут сопровождать вас в дороге». Офицеры, не сговариваясь, тут же поднялись из-за стола и приняли стойку смирно. Несмотря на то, что они были в штатском, их выдавала хорошая военная выправка. Корейцы почтительно поклонились им, наградив их одинаковой любезной улыбкой. «Это боевые кадровые офицеры, прошедшие две войны», — продолжал Козырев. «У них большой опыт участия в самых сложных операциях, так что вы можете полностью положиться на них. Будьте уверены, они вас не подведут». Корейцы снова легонько поклонились и одарили друзей новой порцией улыбок. Находившийся рядом майор Цой даже не пытался переводить. Те и без него все понимали благодаря курсам русского языка, которые для них организовали советские товарищи. Однако он готов в любую минуту прийти им на помощь, поэтому внимательно следил за выражением их лиц. «Ну, с кого начать?» — улыбнувшись, обратился Козырев к офицерам. «Давай хотя бы с тебя», — сказал он Алексею. «Капитан Жаков, этот человек, несмотря на свою молодость, много испытал в своей жизни. Сам из крестьян, работал на заводе, потом армия, война. Прошел с боями от Сталинграда до...» Он слегка запамятовал биографию фронтовика, потому с надеждой смотрел на него. «До Восточной Пруссии и Прибалтики», — подсказал ему Алексей, неуверенный в том, что корейцы знают, где это все находится. Те кивали, вроде как поняли. В это время Козырев перевел свой взгляд на Бортника. «А вот это капитан Бортник. У него похожая биография», — указывая на Жору, продолжил Козырев. «Тоже сын трудового народа. Как и товарищ Жаков, он прошел вместе со своим соединением славный путь...» «Сталинград брал?» — спросил он Жору. «Так точно», — ответил тот. «А Кенигсберг?» «И его тоже». «Ну вот», — подытожил Козырев, — «я и говорю». Корейцев Козырев представил бегло. Первым был человек в полувоенном кителе. Его он представил как товарища Чена. Когда Козырев назвал его фамилию, тот встал и вежливо поклонился. А вот седой старикан, которого Алексей принял за корейского Плеханова, назвал себя сам. «Ро», — поднявшись из-за стола, коротко сказал он и сел. Третьим по рангу оказался зрелого вида человек с бойцовским взглядом, у которого была самая распространенная в Корее фамилия Ким. Когда его назвали, он вставать не стал, лишь улыбнулся и помахал офицерам рукой. «А я Ян Ген», — заметив, как Козырев ломает голову, вспоминая его имя, произнес молодой кореец, тот самый, с хитрыми лисьими глазами. «Но вы можете звать меня Евгением. Или просто Женей». Сказав это, он не поленился подойти к офицерам и пожать им руки. После знакомства гостям позволили войти в гостиную, и застолье продолжилось. Были заздравные тосты, заверения в вечной дружбе, рукопожатия, постепенно переходящие в хмельные лобзания. Корейцам желали без приключений добраться до дому, а главное — успехов в строительстве нового государства. Те были взволнованы и растроганы одновременно. Растроганными выглядели и женщины. Сбившись в табунок из кимоно, они с большим вниманием слушали от дверей речи мужчин, одновременно наблюдая за тем, не закончилась ли у них еда, и не пора ли поставить на стол очередное блюдо. А вечером корейцев доставили на вокзал вместе с их небогатым скарбом. Вначале подъехали горкомовские легковушки с людьми, а затем причалила на привокзальной площади и полуторка с чемоданами. Появившиеся тут же солдаты в НКВДшной форме, быстро разгрузив машину, перенесли чемодан в вагон. Заодно они забросили туда и несколько туго набитых продуктами новеньких вещмешков. Контрразведчики вместе со своим старшим пришли загодя, осмотрели вагон, познакомились с проводниками, мужчиной средних лет и моложавой крепкой бабенкой, которые, как их предупредили, были нештатными сотрудниками НКВД, и, устроившись в самом дальнем купе, стали ждать. В окно они видели, как подъехал грузовик с продуктами. «Пойдем, Гош, поможем ребятам», — предложил Алексей товарищу. Гошу не надо было долго упрашивать. «У, какой тяжеленный! Будто бы гранаты в нем. Что это?» Принимая из рук солдатика очередной вещмешок, спросил Бортник. «Это сухой паек», — пояснил тот. «Сухпай?» — удивился Жора. «О, цегарно! Интересно, а сало там есть?» «Хохол он и есть хохол», — улыбнулся стоявший за его спиной Козырев. «Это тот первым делом спросит о сале, а уж потом поинтересуется вашим здоровьем. Жора хмыкнул. «Обижаете, товарищ Козырев? Для меня здоровье ближнего дороже даже, чем...» Он сглотнул слюну. «Чем даже самое вкусное сало». «Да ну», — вроде как не поверил ему старшой. «Точно вам говорю», — на полном серьезе произнес тот. «Ладно, давайте-ка несите продукты в нашу каюту», — приказал офицерам москвич. «Не в проходе же им находиться». «А что с чемоданами делать?» — спросил Жора. «С чемоданами пусть наши корейские товарищи сами разбираются», — сухо бросил Козырев и ушел в свое купе. Следом за чемоданами в вагоне появились корейцы. Они несуетливо заняли несколько купе и притихли у окон с растерянными взорами уходящих в неизвестность людей. Заговорило вокзальное радио, известив об отправлении поезда. Зашипел, затужился где-то впереди паровоз, попытавшись сдвинуть с места вагоны, после чего судорожная волна пронеслась, прокатилась по всему составу. «Все. Прощай, гостеприимный Хабаровск. Мы не забудем тебя никогда». Так, наверное, думали корейцы, с мокрыми глазами приникшие к окнам вагона. Паровоз, подав протяжный гудок, медленно потащил вагоны на восток, туда, где в черных тучах сгущалось небо, готовое пролиться холодным осенним дождем. «Ну вот и все», — сказал Козырев. «Можно резать соленый огурец». Бортник с Жаковым непонимающе посмотрели на него. «О каком он огурце говорит?» А тот смеется. «Эх вы, дескать, молодежь! Неужто не понимаете?» «Ну, что в таких случаях обычно полагается?» «Конечно же, выпить по рюмке второй за благополучную дорогу, чтобы вроде того, что от напасти не пропасти. А то бывает невелика напасть, да спать не дасть. Ведь что ни говори, а сколько у Бога дней впереди, столько и этих самых напастей. Как с ними бороться? А как бы кто знал. Может, он один здесь выход — выпить да пожелать друг другу удачи». Как и в прошлый раз, у Козырева для этого случая было кое-что припасено. Только вместо коньяка была водка, при этом самая плохая, так называемый «сучок», который, по слухам, делали из опилок. Время-то голодное, послевоенное, на хлеб зерна не хватало, вот и гнали водку из всякой дряни. Не продукт, а сущий суррогат. В другое бы время пить не стали, а здесь куда денешься. В войну-то и того было хуже. В той же Сибири, говорят, чтобы бабоньки не замерзли зимой, рой котлованы под будущие военные заводы, им подвозили бочки с тройным одеколоном, и они его глушили за милую душу. А здесь еще ничего, здесь водка, хоть и наипаршивейшая. Прежде чем выпить, стали решать рядить, а не позвать ли на этот небольшой сабантучик корейских товарищей. Дескать, вроде как неудобно одним-то пить. «Ладно, не будем мешать им», — подвел итог Козырев. «Они там со своими семьями устраиваются. А мы вдруг с водкой». В общем, корейцев не стали тревожить, выпили сами. Вначале прикончили одну бутылку, потом другую. «Это мы здесь можем позволить себе выпить, на своей территории. А как только пересечем границу с Кореей, все, сухой закон. Слыхали о таком?» Закусывая водку галетой, их положили им в сухпай вместо хлеба, спросил Козырев. «Это что, у американцев в 20-е годы был?» — задал вопрос Жора. «Он самый», — ответил Козырев. «Дело стоящее, особенно когда нужно мозги свои привести в порядок». Бортник хмыкнул. «У нас это бы не прошло», — заключил он. «Почему же?» — спросил москвич. «Так ведь водка, что сало, без нее никуда. Да и вообще это основа нашего государственного бюджета. Не будь ее, на чем бы мы строили свою финансовую политику? Мы же изолированы от всего мира, и нашу продукцию нигде не берут, так сказать, бойкотируют». Козырев насупил брови. «Ты где в другом месте, это не ляпни», — строго произнес он. «Да, есть у нашей экономики трудности, но ты вон куда хватил. Водка, видите ли, основа нашего бюджета». «Да в тебе, друг мой, черт какой-то хмельной заговорил. Смотри у меня», — погрозил он ему пальцем. Жора тут же прозрел в своем неясном понимании момента, а когда прозрел, примолк. «Да это он шутит так, товарищ Козырев, понимаете? Шутит», — пришел на помощь другу Алексей. «А вообще-то он обычно по-другому мыслит». «А как он мыслит?» — хитро прищурив один глаз, спросил москвич. Алексей никак не ожидал подобного вопроса, потому ответил не сразу. «Ну, так как?» — пытал его Козырев. «Как, спрашиваю, ваш друг и товарищ обычно мыслит?» «Как коммунист?» — нашелся, наконец, Алексей. Козырев покачал головой, мол, отделаться от меня решил, так не выйдет. «А как коммунист должен мыслить?» — снова напирал старшой. Алексей поморщился. «Вы, товарищ Козырев, прям-таки допрос мне устроили!» — с обидой произнес он, но на москвича эти слова не произвели впечатления. «Не всю же жизнь вам одним допрашивать. Вот теперь давайте сами отвечайте перед лицом государственной мысли». Жаков даже крякнул от неудовольствия. «Это ты-то государственная мысль!» — хотелось крикнуть ему в хмельном запале, но он сдержался. «Ну хорошо», — начал он. «Я могу сказать. Мыслить как коммунист значит любить свою советскую родину и слепо, извините, свято верить в руководящую силу нашей партии». «Так свято или слепо?» — спросил Козырев. «Слепо», — вдруг подал свой голос Жора. «Слепо, товарищ Козырев, а как иначе? Свято — это совсем другое, это...» «Да идите вы к черту, дураки этакие», — отмахнулся от него старшой. «А то мы сейчас по пьяному делу дофилософствуемся с вами». «Правильно», — уже совсем пьяно проговорил Жора. «Как и везде, здесь тоже есть свои уши. А у нас ведь как? Услышал, что крамольное, иди и сдай человека. А еще подумай, как приукрасить все, иначе не поверят». Козырев глянул на него с прищуром, но ничего не сказал. Вместо этого он уставился в окно, смотрел. А там все больше и больше сгущалась тьма. Дело шло к ночи, надо было готовиться ко сну. «Может, чайку сообразим?» — неожиданно предложил Жаков. «Спутники вроде не против». «Ну, тогда я пойду попрошу проводника, чтобы он нам кипяточку принес, а заодно спрошу насчет постелей». «Я с тобой», — заплетающимся языком промолвил Бортник, но Алексей остановил его. «Да сиди ты, я сам», — сказал он и вышел из купе. Скоро он возвратился с ворохом белья. «Разбирайте». «О, вот это дело!» — воскликнул Жора, хватая из рук товарища один из комплектов белья. «Сколько мы тебе должны?» — спросил москвич. «Потом разберемся», — ответил Жаков. Они начали по очереди застилать постели. Первым взялся за дело Козырев. Чтобы не мешать ему, контрразведчики вышли в коридор. Там было пусто. Тускло горели лампочки над головой, робко освещая узкое вагонное пространство. «Почему так тихо?» — заметил Жора. — Обычно в поездах сутолока, а тут... — А кому ехать-то? — усмехнулся Алексей. — Мужики с войны еще не вернулись. Детишки в школе, бабы на заводах-фабриках вкалывают. Тут не разъездишься. — Ты прав. — Интересно, в какой стороне здесь вагон-ресторан? — неожиданно поинтересовался он. Заметив появившегося в другом конце коридора проводника из соседнего вагона, пожилого дядьки в форме железнодорожника, он обратился к нему. «Уважаемые, не подскажете, где у вас тут ресторан?» «Два вагона пройдете вперед, вот вам и ресторан», — ответил тот и добавил. «Если хотите попасть, то поспешите, а то скоро закроется». Жора посмотрел на друга. «Ну, махнем, что ли?» Тот решительно покачал головой. «Ты что, забыл про инструкцию? Нам даже на шаг запрещено отходить от корейцев». Бортник поморщился. «Да ерунда это! Пока мы на своей территории, нам ничто не грозит. И вообще, кто это заметит? Нам всего-то полчасика и надо». «Ну да, так тебе твоих полчасика и хватит», — усмехнулся товарищ. «Ты же как усядешься, так тебя трактором не сдвинешь. Знаю я тебя, лысого черта». «Ну, как хочешь, а я сбегаю», — сказал Жора. «Вначале доложи Козыреву», — схватил его за рукав Жаков. «Нет, я серьезно тебе говорю, мы не на экскурсию едем». «Да пусти ты». Высвободив руку, Жора, спотыкаясь, устремился прочь. Вагон качало, бросало из стороны в сторону, но он уперто шел вперед, хватаясь за поручни подоконника, то за рукоять запора очередного купе. «Ну и дурак», — подумал Жаков. «Точно на свою задницу приключение найдет. И хорошо, если все добром кончится. Нет, может под трибунал попасть». А к тому же и этого москвича подведет под монастырь. «Жора, стой!» — кричит он другу. — «Стой, тебе говорю!» Но тот уже не слышал его. В это время распахнулась дверь купе. «Что за шум, а драки нет?» — спросил Козырев, обращаясь к Жакову. «Кстати, где твой напарник?» «В туалет пошел», — соврал Алексей, и, вспомнив, что тот уже точно задержится в своем ресторане, добавил. «Живот у него схватило». «А с чего бы это?» — удивился Козырев. «Мы вроде одной тушенкой с ним закусывали». «Но ведь не обдристались?» Жаков кивнул. «Мы нет, а у него желудок слабый», — соврал он. «С самого детства. Говорит, бабка родная старыми щами отравила». «Надо же», — покачал головой москвич. «Не желал бы я себе такого счастья». В эту минуту на горизонте появился проводник с подносом, на котором в потускневших от времени мельхиоровых подстаканниках позванивали граненые стаканы с морковным чаем. «Ладно, пошли пить чай», — проговорил Козырев и добавил. «Готов биться об заклад, что он у них тут без сахара». «Может, и без сахара», — согласился Алексей. «А откуда ему взяться, если еще вчера была война?»